На гладких черных стволах макроорудий, бронеплитах казематов и башен образовался иней. Работавшие на оптимальной мощности пустотные щиты мерцали и пульсировали в ночном воздухе, узоры заряженных частиц порой складывались в разноцветные полярные сияния, которые перемещались и скользили. «Ждите, обманщик», — ответил капитан Мадий. Имперский кулак, один из новорожденных, новоиспеченных легионеров, созданных ускоренной вербовкой, чтобы пополнить ряды тиран, вернул Вокс ожидавшему его офицеру связи и поспешил вдоль стены. 8 дней назад он был назначен магистром стены на Сатурнианском участке. «Полная готовность», — сказал он своему сержанту, проходя мимо. С ним на стене было 500 имперских кулаков и 2000 солдат Ауксилии, не считая сотен орудийных расчетов, заряжающих и вспомогательного технического персонала. Мадий вошел в пункт управления огнем стенной стражи, располагавшейся на пересечении главной стены и Иоаннской башни. Все дежурные офицеры и артиллерийские командиры находились на постах, как и каждый день и каждую ночь с начала осады. «Проводная связь!» — крикнул Мадий, переступив порог. Адъютант подбежал к нему с кабелем, который Мадий вставил в челюсть шлема, шагнув на командный помост. «Визуальное наблюдение?» — спросил Мадий. «Ничего, лорд». «Ауспик». «Ничего». «Полный круг, сделайте все снова», — сказал Мадий. «Увеличьте глубину поля детектора 10 пунктов». 10 пунктов, слушаюсь», — ответил дежурный офицер. Мадий наблюдал, как призрачные зеленые узоры подергиваются и смещаются на главной сетке. «Ауспик обнаружил след», — произнес дежурный офицер. «Не полный, не четкий. 7 километров, приближается, координаты 172». Мадий активизировал проводную связь. «Обманщик, обманщик», — говорит дозор. «Вижу упомянутый вами след. В 7 километрах, приближается, координаты 172, неполный. Только эхо, данные визуального сканирования отсутствуют». «Полная готовность, Мадий», — протрещало по связи. «Уже сделано, лорд», — ответил Мадий. «Приказываю приступить к отражению атаки». «Приказ приступить к отражению атаки принят, обманщик», — сказал Мадий. «Стенная стража! Приступить к отражению атаки, активировать системы оружия». Зал пришел в движение. Люди начали что-то настойчиво говорить по вокс-каналам. Над рамами люков и на стенных подпорках беззвучно замелькали янтарные руны. Один за другим в воздухе замигали гололитические экраны, прокручивая предварительные данные о цели. Мадий услышал вой перенастраивавшихся турелей, лязг открывавшихся вдоль стены люков казематов и огневых точек. Он услышал нараставший гул энергии, когда реакторы быстро подавали энергию в батареи первичного энергетического оружия и металлическое постукивание огромного количества снарядов, поступавших из бункеров глубоко внутри стены. «Дозор», — говорит обманщик. «У вас есть визуальное изображение цели?» «Никак нет, обманщик. Только эхо-след. Сейчас. В 6,5 километрах отсюда. Мы скоро что-то увидим». «Конечно, увидите, дозор», — прошипело по связи. «Ауспик, мне нужно четкое распознавание», — произнес Мадий. «Изолируйте эхо-след. Если мы их не видим, то давайте послушаем. Анализ акустического профиля». «Это гусеничная техника, пехота, машины? Усильте звук». «Усиление звука, сэр». Мадий ждал. Ровный, приглушенный звук, бух-бух-бух, напоминавший биение сердца, эхом доносился из динамиков. «Мы можем оценить масштаб по этому эху», — начал спрашивать он. По залу разнесся крик. Он был таким пронзительным и громким, что стеклянные панели разлетелись вдребезги. Консоли закоротило. Гололитические проекционные пластины рассыпались на части. Автоматически включились системы подавления шума шлемов, спасая от худшего, но персонал без шлемов забился в конвульсиях. Они падали поперек консолей или на пол, кровь текла из разбитых ушей, носов, слезных протоков и уголков рта. Крик длился 6 секунд, пока все динамики зала не взорвались в вихре искр и разорванных компонентов. «Дозор?» «Ответьте». «Дозор», — говорит обманщик. «Ответьте». Дорн ждал. «Проводная связь выведена из строя», — сообщил оператор. «Каким образом?» — спросил Дорн. «Проверяю», — сказал оператор. «Оцениваю все проводные связи и каналы передачи данных», — сказала Эльк. «Обманщик», — говорит обманщик. «Все посты, отправьте сигнал подтверждения». Ее стол загудел и затрещал. «Передача данных с истребительными командами и поддержкой сохраняется. Проводная связь с великим сиянием в порядке», — сообщила она. «Мы потеряли проводную связь со стеной стражей». «Причина?» — спросил Дорн. «Не могу определить, милорд», — ответила Эльк. «Немедленно высылаю ремонтные бригады». «Восстановите связь», — сказал Дорн. «Посты!» — крикнул Мадий. В голове у него по-прежнему звенело. Он чувствовал, как кровь стекает внутри шлема. Санитары оттаскивали раненых. Некоторые по-прежнему кричали. Вспомогательный персонал спешил занять свои места. «Наушники! Шумоподавление!» — приказал Мадий. «Что во имя Терры это было?» «Акустический всплеск силой 262 дБ», — ответил офицер. «Нет». «Фалтан, что именно во имя Терры это было?» — спросил Мадий. Он подправил подключенный к шлему кабель. «Дозор», — говорит Дозор. «Обманщик, вы меня слышите?» «Обманщик, ответьте». «Проводная связь выведена из строя, лорд», — сказал один из офицеров. «Восстановите ее», — рявкнул Мадий. «Занимаемся, лорд». «Визуальный контакт установлен», — воскликнул артиллерийский командир. «В 6 километрах отсюда». «Вывести на экраны». «Экраны отключены. Визуальные дисплеи отключены». Мадий выругался. Он направился к выходу, выдернув вилку из шлема и отбросив кабель в сторону. Снаружи он побежал к главному бастиону стены. Космические десантники уже были на месте, став за стеной оружие или держа наготове болтеры. «Идут», — доложил сержант Каск, вытянув руку. Мадий переключил усиление оптики визора и посмотрел во тьму. Осадное орудие типа «Донжон» было редкой машиной. Созданная кузницей Марса в первые годы Великого Крестового Похода, эта модель использовалась на множестве театров военных действий, хотя никогда не выпускалась в значительных количествах из-за своего размера, стоимости производства и высокой уязвимости на поле боя. Более совершенные доктрины, использовавшие гибкую универсальность легиона Астартес и быструю агрессию титанов, обрекли Донжон на поддержку и тыловые операции, для которых он изначально не предназначался. Донжон обладал 4 ногами и передвигался за счет тех же двигательных систем, что и машины типа «Владыка войны». 4 массивные ноги поддерживали огромную плоскую взлетную палубу, достаточно большую для эскадрильи самолетов или полной моторизованной роты. Обод платформы ощетинился тяжелыми орудийными портами, а межпалубные лифты были оснащены мощным оборудованием, способным поднимать раздвижные осадные башни и мосты на самые высокие стены. Но Донжон был медленным и мучительно неприспособленным для маневрирования, а его пустотные щиты оказались чрезмерно растянуты из-за его размера и не всегда перекрывали друг друга. Первый капитан Абаддон раздобыл 3 этих огромных редких зверей у адептов темных механикум, и он отдал их лорду-фениксийцу детей императора. 3 чудовища медленно приближались к Сатурнианской стене, неумолимо продвигаясь по неровной и безжизненной равнине. За ними следовали волны бронетехники. Бронетранспортеры, моторизованные мортиры, самоходные орудия для разрушения стен и передвижные осадные башни. Расстояние сократилось, и наступавшие гиганты открыли огонь. Установленные по краям платформы плазменные деструкторы и орудия «Инферно» начали изрыгать и выплевывать иссушающие разряды и разрушающие лучи. Мегаболтеры пронзительно завизжали, выпуская смерчи разрывных снарядов. Пусковые установки выстреливали потоки стремительных противопустотных ракет. Массивные лазерные бластеры заскользили в тормозных устройствах, выбрасывая гигантские копья света. Наружная часть Сатурнианской стены вокруг Оанской башни засияла, когда буря приближавшегося огня коснулась щитов. Возникла огромная обратная вспышка, пока пустотные щиты изо всех сил пытались поглотить обстрел. Настенные орудия мгновенно отреагировали. Некоторые системы переключились на автоматическое определение угроз, другими управляли вручную. Казематы, вспомогательные орудия на многоярусном крыле стены и главные настенные батареи обрушили ошеломляющий поток защитного огня, безжалостно бомбардируя передние пустотные щиты неумолимых и упорных гигантов. Мадий, ожидая восстановления проводной связи, наблюдал за катастрофической дуэлью. Он впервые столкнулся с полномасштабным штурмом. Это вообще было его первое сражение. Мало кто во дворце видел донжон в бою. Они были внушающими благоговейный страх и ужасными машинами, левиафанами. Но он учился. Он знал слабости и растущие уязвимости, из-за которых они редко использовались. Все увиденное очень впечатляло, но он не сомневался, что разрушительная огневая мощь стены сокрушит щиты и превратит их в горящие искореженные обломки далеко от укреплений. Фениксиец внес некоторые изменения в одолженные ему осадные машины. Его мастера звука, вдохновленные нашептанными нерожденными акустическими кошмарами, замаскировали приближение громоздких машин звуковыми полями, сделав воздух непрозрачным, и на расстоянии в 30 километров окутали донжоны искусственной ночью. Распутные сплетники Слоанаш разболтали секреты шумовой смерти последователям какофонии во снах, и изготовленное и настроенное психозвуковое оружие выбрасывало подлинное безумие с носовых палуб осадных машин через зияющие хромированные вентиляционные отверстия и транслируя их на всех частотах от инфра до ультра. Они создавали кричащую ауру перед наступлением, образец искаженного звука, который заставлял воздух звенеть, как будто ударили по гигантскому камертону, а затем затяжная нота взяла тревожную атональную высоту, от которой дрожала кровь и лопались ткани. Кричащая аура получила название «Зонанс». Она вывела из строя аудиосистемы Уанна. Она разрывала вокс. От нее начали вибрировать пустотные щиты стены, словно запевший от удара ногтем хрустальный бокал. Хвалебные жерла, чьи золотые рты были широко распахнуты, словно цветы кувшинных растений, пели призывные сирены раздора и отчаяния. Усилители издавали мрачные, басовые стоны утраты и горя на инфразвуковых волнах. На частотах менее 20 Гц, ниже порога человеческого слуха, воцарился рев Карнадона, но эффект все равно не проходил бесследно. Его следствием стал сковывавший жертву парализующий ужас. Распутные сплетники Слоанаш разболтали в лихорадочных снах и эту тайну какофонии, и дети императора сделали рифленые аврамитовые горны, которые воспевали панихиду, вызывавшую холодный пот и необоримый ужас. Мадий вздрогнул. Он был новорожденным и неопытным, но он был решительным. Он не мог понять, почему колеблется. Он повернулся и увидел, что подразделения Ауксилии, выстроенные на широкой платформе верхней части стены, ломают строй и разбегаются, спеша к задним ступеням и подъемным аппарелям, бросая оружие. Некоторые падали и плакали. «Остановите их!» «Каск, останови их!» — крикнул он. «Дисциплина! Держать строй!» Он почувствовал ударную волну, налетевший порыв давления. Участки пустотных щитов над ним не выдержали и рухнули. Щиты рвались, словно тонкий шелк. Вражеский огонь мгновенно воспользовался этим. На бастион обрушились очереди из мегаболтеров. Импульсы тяжелого лазера скользнули по крытой галерее, боевой ступени и заднему парапету. Людей подбрасывало в воздух гейзерами пламени. Плазменный луч полностью уничтожил орудийную турель. «Поддерживать заградительный огонь!» — крикнул Мадий, но никто его не услышал. Сам воздух вокруг кричал. Он побежал в сторону поста управления огнем. Приблизившись к стене, донжоны отключили пустотные щиты. Они сразу же поплатились за это катастрофическими повреждениями, но это уже не имело значения. Им оставалось пройти меньше километра. Пусковые установки на платформах начали стрелять, подбрасывая в воздух десантные капсулы. Некоторые из них отклонялись истерзанными пустотными щитами. Другие сгорали на более прочных участках щитов. Но многие по дуге спустились на вершину стены, оставляя воронки в камнебетоне, когда приземлялись, перебирая и вгрызаясь когтистыми ногами. Некоторые врезались в наружную секцию стены и падали, но затем цеплялись за нее, их посадочные когти превратились в колючие крюки и гротескные паукообразные ноги. Они стали карабкаться по отвесной стене, словно клещи, или забираться в открытые орудийные бункеры среднего яруса. Многие приземлились у подножия Сатурнианской стены. Они покатились по разбитой пустоши передовой, выпрямились, выпустили искусственные ноги и начали карабкаться вверх по стене, словно пауки-охотники. На вершине стены появились дети Императора. Фиолетовые, золотые, розовые, черные, выкрикивая гимны смерти и стреляя. Имперские кулаки отвернулись от стены, обрушив болтерный огонь по открывавшимся десантным капсулам, выкашивая врагов и погибая сами. Мадий сжимал болтер. Он стрелял по ближайшим целям. «Проводная связь! Проводная связь!» — крикнул он через дверь поста управления огнем. «Все еще пытаемся восстановить!» — крикнул в ответ оператор. Звуковые удары прокатились по Уанну, подобно раскатам грома. Вдоль боевой платформы раскрылись карманы темноты, и из искажавших и разрывавших звук трещин появились фигуры. Чемпионская элита 3. Воины настолько красивые и украшенные, что на них было невозможно смотреть. Они выпали из трещин варпа, которые смялись и сомкнулись за ними, словно лепестки черных роз, а затем исчезли, как дым, оставив после себя лишь обрывки хоралов. Фигуры грациозно падали и приземлялись на стену со скоростью пешей прогулки. Одна упала прямо в центре широкой настенной террасы. Она была больше остальных, облаченной в искусные доспехи, отделанные гелиотропом и амарантом, и гравированные золотом. Она приземлилась на корточке, ее правая рука сжимала тонкий двуручный однолезвийный клинок. Фулгрим медленно выпрямился. Его длинные белые волосы распустились и развивались на ночном ветру, подобно знамени из блестящего сатина. Он откинул голову, увидел опустошение и улыбнулся. Они сидели молча в давящей темноте, крепко пристегнутые ремнями, встряхиваясь от каждого толчка и царапания, пока зубья штурмового бура сжимали, резали и зарывались в рыхлую сланцевую сердцевину каверны. Единственным источником света были красные лампы на потолке. Шум прокладки туннеля был громким и резким, состоявшим из непрерывного лязга и скрежета, пока осколки горной породы поглощались, выплевывались и выбрасывались. Гору Оксиманду казалось, что он снова слышит чье-то дыхание, но это были всего лишь люди, окружавшие его в тесном пространстве. Дело было в клаустрофобии, заточении. Она слишком сильно напоминала ему удушливую, давящую темноту, которая слишком часто снилась ему в последнее время. Вокс не работал. Скала была слишком толстой. Он хотел спросить у Абаддона последние новости, но первый капитан находился на борту другого бура. Оксимант взглянул на Серака Лукаша, своего заместителя. Тот был новорожденным, совсем недавно принятым в ряды сынов Гора, но, судя по чертам лица, он, несомненно, был сыном Гора. Не такой сын, как Оксимант. Каким сыном Гора он был сейчас? «Сколько еще?» — спросил Оксимант. «Судя по ауспику, до прорыва осталось 16 минут, лорд», — ответил Лукаш. «Приготовиться», — сказал Оксимант. «Обманщик», — говорит обманщик. «Нас слышно?» «Дозор, вы можете ответить?» Терпеливое повторение Эльк стало почти мантрой в командном пункте. «По-прежнему ничего, милорд», — сказала она. На столе мигали красные руны, которые отслеживали происходившее на стене. Это говорило само за себя. Хотя связь отсутствовала, Дорн знал, что системы обороны Сатурнианской стены к западу от Уанны ведут полномасштабный бой. Они отражали мощный штурм. «Целевые следы?» — спросил он. «Мы продолжаем получать контрольные оценки из великого сияния, милорд», — ответила Эльк. «Значительные следы, внушительная масса. Это могут быть машины на линии стены. Мы четко считываем шумовые следы, которые соответствуют нескольким шагающим машинам. И расходящееся эхо от взрывов». «Но все на поверхности?» Она кивнула. «Нет следов под поверхностью», — настаивал Дорн. «Они возможны», — ответила она. «Мы пытаемся отделить шум, чтобы определить их, но поверхностный след и сопутствующая акустика настолько значительны, что маскируют любой потенциальный подповерхностный рисунок. Если честно, я не понимаю уровень фонового шума. Даже полномасштабное нападение не должно». «Милорд!» — позвал оператор. «Проводная связь восстановлена». Дорн схватил вокс-микрофон. «Дозор!» — говорит обманщик. «Доложите обстановку». Голос на другом конце поглотила мешанина помех и искажений. «Дозор, повторить!» — рявкнул Дорн. Он посмотрел на Эльк. «Усильте сигнал!» «Щик!» «Обманщик!» — говорит Дозор. «Мадий!» «Что происходит?» «Полномасштабный штурм, милорд!» «Третий легион!» «Щиты разорваны!» «Они на стене!» «Дозор, какая численность?» — спросил Дорн. «Доложи о численности третьего легиона!» «Весь легион, милорд!» Дорн посмотрел на Зиндермана, а затем на Эльк. «Весь легион!» По неподтвержденным данным, в рядах детей Императора насчитывалось более 100 000 легионеров. «Сообщите великому сиянию», — сказал Дорн Эльк. «Если Мадий прав, нам нужно немедленно переформировать боевую сферу». Его разум лихорадочно работал. «Целый легион. Какие у них резервы? Что они могут передислоцировать? Они уже растянулись до предела. Ничего нельзя забрать из Колоссов или Горгона. Остальная часть внешнего Барбакана осаждена к югу от Мармакса и в ожидании худшего не может быть ослаблена. Он уже пожертвовал ради этого космопортом Вечная Стена. Вокс в руке снова затрещал. «Обманщик, обманщик, вы меня слышите?» «Обманщик слышит тебя, Мадий». «Обманщик, он здесь». «Повторите, Дозор», — сказал Дорн. «Он здесь, милорд. Фениксиец». 2. Поврежденная башня. Вероятная добыча или реальная? Слабая погода. Котельонская орудийная башня начала падать. Ослабленная после вчерашнего мощного штурма, она получила новые повреждения с возобновлением яростной атаки изменников. Участки верхней платформы и бронированное покрытие были сорваны, а многие орудийные казематы превратились в пылающие провалы. Фафнир Ран не сомневался, что при текущей интенсивности обстрела все сооружение рухнет в следующие 10 или 15 минут. Если башня падет, обвалившись под собственной разбитой массой, то разрушит часть четвертой окружной стены. А затем враг ворвется внутрь. Как и ожидал Великий Ангел, Железные Войны нанесли двойной удар. Два мощных штурма, две решительные эскалады под прикрытием бронированных свиней и передвижных осадных башен были направлены по обе стороны Котельона, в то время как камнеметы вели дистанционный обстрел, а бесчисленные орды недолюдей атаковали по всей длине окружной стены, сковывая защитников. Ран восхищался этим. Он был сыном Дорна, имперским кулаком, и осадная война являлась их основной доктриной. Именно так брались крепости. Продолжительным ослаблением оборонительных позиций, постоянными и изматывающими генеральными штурмами, а затем хирургической эскаладой, бросая подавляющие силы против участка, оказавшегося уязвимым. Ирония заключалась в том, что структурная слабость Котельона была результатом яростной контратаки защитников накануне. Они, вопреки всему, отбросили штурмующие силы, которые должны были захватить весь рубеж, но в том хаосе пострадал Котельон. Это не было сюрпризом. Ран с самого начала знал, что величайшим испытанием для имперских кулаков станет легион Пертураба, их единственные подлинные соперники в подобной форме боевых действий. Он ненавидел железных воинов, но высоко ценил их мастерство. В пекле битвы оно казалось бессмысленной яростью, но было рациональным и целенаправленным. Так каменщик профессионально применяет всю силу своего молота и зубила в одной точке гранитной глыбы, чтобы расколоть ее. Со своей выгодной позиции Ран установил личности двух командиров железных воинов. Орман Гундар и Богдан Мартель. Оба кузнецы войны, оба печально известны со времен Великого Крестового Похода за свои деяния по разграблению и разрушению. Ран намеревался убить их обоих. Они были движущей силой штурма. Они командовали операцией до настоящего момента и преодолели со своими войсками три окружные стены. Сейчас кузнецы войны рвались к триумфу, переместившись из тыла на острие штурма, которым руководили, чтобы лично ощутить вкус славы. Сразишь их, и не станет дирижеров наступления. Убьешь мозг, и тело рухнет. Приспособишь молот и зубило к граниту, и тот расколется. Гарнизон Горгонного рубежа не мог надеяться на численное равенство с атакующими, даже с повелителем Ваала на своей стороне, а отсутствие Великого Ангела вызывало серьезное беспокойство. Когда Ран видел его в последний раз, лорд Сангвини казался смертельно больным и измученным. Если они потеряли его, если Великий Ангел не смог выстоять. Ран выбросил эту мысль из головы. Они находились в пасти смерти, но если уничтожить вождей вражеского войска, предатели могут утратить сплоченность и получится выиграть передышку. Достаточно изящная теория. С практикой было иначе. Штурм был слишком интенсивным, поглощая все его внимание. Враги следовали один за другим по лестницам через бруствер на его топоры. Это напоминало попытку сдержать океанскую волну, которая вот-вот захлестнет волнолом. Аран был не в лучшей форме. Его все еще терзала боль от ран, полученных в космопорту Львиные врата. Он не знал, сможет ли выйти из боя и нанести решающий удар. Но теория озвучена. Как Гундар с Мортелем направляли вражеский штурм, так и он тоже мог придумать план и направить других для его осуществления. Гален и его отделение находились в сотне метрах, так же связанные боем, как и он. Он видел их, слышал, как они стреляют очередями. Немыслимый расход боеприпасов, совершенно недопустимый, за исключением безвыходной ситуации. Сепат исчез по непонятным Ранну причинам. Он целый час не видел Великого Ангела. Тогда Фурио или Аймери или Люкс. При поддержке их сияющих клинков, может, он смог бы. Ран прорубил путь по стрелковой ступени, сбрасывая железных воинов с поврежденных снарядами бойниц, отталкивая лестницы, когда те ударялись о камень. Его отделения следовали с ним, прикрывая участок, от щитов отлетали куски, когда в них попадали болты и рикошетили ракеты. Эмхан Люкс был ближе всех, ведя свою роту на защиту бруствера ниже южной стороны Котильона. Продолжая сражаться, Ран включил Вокс. «Люкс?» «Ран, достойный брат!» «Я рядом!» «Вижу тебя!» «Мне нужен твой меч, брат!» «Убьем их вожаков!» «Посреди этого?» «Фафнер, ты спятил?» Ответил Люкс. Затем Ран услышал его смех. «Где начнем?» Ран вонзил оба топора в грудь терминатора катафракта, выдернул их один за другим и столкнул труп плечом. «Северная сторона Котильона!» — крикнул он. «Где подтянуты их башни? Воспользуемся их чертовыми рампами!» Гранитная глыба размером с Лендрейдер, выпущенная одним из требушетов с Торбизашха, ударила в верхнюю часть Котильонской башни. В огромном потоке мучнистой пыли рухнула каменная кладка. Вся южная половина вершины поврежденной башни обвалилась внутрь, а вместе с ней посыпались камни и люди, а также разорванные обломки лафета. Снаряд не издавал звука до самого попадания. Обрушение башни заглушило все звуки жутким грохотом землетрясения. Расколотые камни хлынули на южную сторону стены, круша бастион и бруствер. Огромный кусок сползающей башни угодил в стену, словно лезвие гильотины, рассыпавшись на фрагменты и рухнув во внутренние дворики и гласи за стеной, раздавив сотни людей, ожидавших на рампах. Другая секция свалилась вперед и, скользнув одним куском по передней части башни, снесла взбиравшихся железных воинов и мостики осадной башни. Замыкающая осадная башня, поврежденная потоком камней, наклонилась и рухнула назад на вражеское войско. Громадное облако пыли, поднятое падением башни, заполнило воздух на сотни метров по южной стороне стены. Оно катилось медленно, неторопливо, покрывая все и ослепляя каждого. Камни и булыжники продолжали падать. Ран пробирался вперед через клубы пыли. Он наткнулся на железного воина, который упал на четвереньки из-за рухнувшей плиты. Враг пытался подняться. Ран схватил его за руку, поднял на ноги, а затем разрубил топором позвоночник. В честной войне ты не убиваешь упавшего человека, словно какого-то пса. Ты позволяешь ему встать, неважно, каким человеком он стал. Через несколько метров Ран нашел Люкса. Каменный валун, снесший вершину Котильона, упал целым на вершину стены. Он придавил собой Эмхана Люкса. Кровавый ангел был все еще жив. Он лежал на спине, ноги раздавил валун. Каменистая пыль покрыла его лицо и доспех мелким порошком, отчего вытекавшая изо рта легионера кровь выглядела более живой. Рот и глаза были широко открыты, словно от удивления. Времени на разговоры не было. Ран не мог сдвинуть камень в одиночку. Он повернулся, когда темные воины 4-й го перелезли в дымки через бруствер, и взмахами топоров стал отгонять их от беспомощного тела Люкса. «Эмхон! Эмхон!» — закричал имперский кулак, отбив щит и клинок и вонзив лезвие топора в керамид и кости. Его атаковали трое, четверо. Семеро. Десятеро. «Эмхон, ответь!» «Где великий ангел?» «Он нам нужен!» Единственным ответом стало влажное бульканье из залитого кровью горла Люкса. «Люкс!» — проревел Ран. «Где лорд Сангвиний? Где великий ангел?» Дорн вызвал командиров истребительных команд «Гелиос» и «Преданный». Он говорил с ними в зале снаружи командного поста. Тейн мрачно слушал. Сигизмунд воспринял информацию так, как примарх ожидал от него. «Мы отказываемся от текущего плана?» — спросил Сигизмунд. «Нет», — ответил Дорн. «Но мы вынуждены скорректировать его. Соберите свои команды и следуйте за мной на стену». «Так этот враг встревожил вас?» — не отступал первый капитан. «Враг есть враг», — сказал Дорн, не реагируя на его резкий тон. «Мы можем остаться здесь в ожидании подходящей возможности или можем отреагировать на реальное положение вещей. Стена штурмуется. Защитники незамедлительно нуждаются в подкреплениях». «Вы считаете, в этом и заключается замысел врага, милорд?» — спросил Тейн. «Полномасштабный удар по наземной обороне?» «Нет», — сказал Дорн. «Это не похоже на приемы Пертураба. Подобные действия не используют тайную слабость, которая определяет Сатурнианскую стену в качестве цели для удара». «Так настоящий удар последует позже?» — спросил Тейн. «Думаю, это весьма вероятно». «Так почему же мы ждем?» — сорвался Сигизмунд. «Это та самая добыча, которую мы...» «Сбавь свой тон, Сигизмунд», — приказал Дорн. «Я отдал приказ. Мы либо ждем здесь вероятную добычу, или поднимаемся туда, где появилась реальная. Не та добыча, на которую мы рассчитывали или даже надеялись, но все равно серьезный трофей». «Но...» «Никаких «но», — оборвал Дорн. «Магистр Стены Мади докладывает, что Фулгрим привел все свое войско. Не остановим их, и они прорвутся через последнюю стену. Ты бы это позволил?» «Нет», — ответил Сигизмунд. «А Фулгрим?» «Не отвлекающий маневр, повелитель?» — спросил Тейн. «Вы говорили нам, что ждете его в виде атаки на стену». «Если и так, то этот маневр серьезнее и смелее, чем мы могли представить», — ответил Дорн. «Мы составили лучшие прогнозы. Скорректируем их соответственно, когда увидим развитие событий в реальном времени». «Милорд», — обратился Тейн, — «если ваш прогноз был верным, и вам пришлось довериться ему, чтобы провести всю эту подготовку». «Если вы были правы, и Луперкаль или другая сравнимая сила ударит здесь, что тогда?» «Да», — спросил Сигизмунд. «Что тогда?» «Пять истребительных команд остаются», — сказал Дорн. «Я понимаю баланс, иначе бы забрал всех. Пять истребительных команд. 500 людей. 500 достойных людей». «Достойные люди», — кивнул Сигизмунд. «Но хватит ли этого?» «На их стороне внезапность, Сигизмунд», — напомнил Дорн. «Если они не смогут остановить Луперкаля этим могучим оружием, тогда и твое присутствие не поможет им». Сигизмунд отвернулся, подавляя исказившую его лицо ярость. «Но ваше присутствие помогло бы, претарианец», — сказал Тейн. Дорн вздохнул. «У меня есть выбор, Максим», — мягко сказал он. «Вероятная добыча или реальная?» «Я должен отвечать на реальные и настоящие угрозы, а не воображаемые. Если Луперкаль или кто-либо придут сюда, мы отреагируем соответственно и снова проведем эту беседу». «Бесспорно, очень быстро», — сказал Сигизмунд. «Бесспорно», — Дорн посмотрел на них. «Отправляйтесь на свои позиции». Диамантис вошел в командный пункт. «В отсутствие претарианца оперативное командование переходит ко мне», — просто сказал он. Госпожа Эль кивнула. Аркхан Лэнд пришел из своего лабораторного поста всего на несколько минут раньше. «Вы?» — спросил Лэнд. «Так что, все отменяется?» «Нет», — возразил Диамантис. «Ваши системы готовы?» «Меня все время спрашивают об этом». «Конечно, они готовы». «Нам необходимо следить за нашей готовностью», — пояснил Диамантис. Зиндерман видел, насколько мало Магас интересует Хускарла. Казалось, он считал его даже более раздражающим, чем Орден и спрашивающих. «Сообщите о каких-нибудь внезапных технических сбоях», — добавил Диамантис. Лэнд возмутился. «Если только вы сообщите мне о внезапных сбоях, грозящих жестокой смертью», — ответил он. Магас посмотрел на Эльк. «В самом деле никаких признаков?» — спросил он. «Госпожа?» — обратился Диамантис. «По-прежнему нет траектории цели или подземного эха», — ответила она. «Мы, как и раньше, проводим систематическое отслеживание. Может, мне стоит повозиться с вашими системами и улучшить?» Начал Лэнд. «Просто ступайте на свой пост и будьте готовы, пожалуйста», — сказал Диамантис. Лэнд сердито взглянул на него. «Ожидание», — сказал Магас, — «сводит меня с ума». «Радуйтесь, что ваше ожидание касается только вашей работы», — ответил Хускарл. «Господа», — обратился Зиндерман, шагнув вперед. «Ликлан пишет, что спокойный разум — ключ к достижению». «Засунь свои книги себе в задницу, историк», — огрызнулся Лэнд. Он задел Зиндермана и вышел из зала. Зиндерман взглянул на Диамантиса. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — заметил он. Скрежет бура Монталита не смолкал. Абаддон посмотрел на Урана Гаука, линейного капитана Юстаеринцев. «Еще 3 минуты», — сказал он. «Милорд», — отозвался один из водителей машины. «Мы рядом с поврежденным скальным основанием. Мы должны». «Не останавливайтесь», — приказал Абаддон и оглянулся на Гаука. «Еще 3 минуты», — повторил он. «Приготовьтесь». Абаддон и каждый воин в грохочущей машине подняли ощерившиеся шлемы своих черных, как смоль терминаторских доспехов, и надели их. Локин расхаживал, вращая клинком Рубио. 2 оборота вперед, 1 назад, пауза, затем 2 назад и 1 вперед. «Ты сломаешь его», — заметил Леот Болдуин, его командир отделения. Локин посмотрел на имперского кулака. «Ты можешь тренироваться слишком много?» — спросил он. «Не так долго, как ты за этот день», — ответил Болдуин. Локин посмотрел мимо рядов своей истребительной команды. Зал развертывания, где готовились Сигизмунд и его люди, был пуст уже 10 минут. «Думаешь, они нашли занятие получше?» — спросил Локин. «Что может быть лучше этого?» — ответил вопросом Болдуин. Стоявшие полукругом Ариман и семеро посвященных Ордена Разрухи опустились на одно колено, когда вошел Магнус. От опустошенных равнин перед колоссами поднимался едкий из-за Фуцелина туман. Крепостные ворота напоминали далекого отстраненного призрака. «Призванные восстановили силы после штурма», — заметил Магнус, «а дух наших врагов ослаб из-за страха и сомнений. Давайте закончим этот ритуал разрухи, о мои справедливые сыновья. Бледный повелитель распекает меня, и я не стану испытывать его терпение. Он желает наступать, а значит, по-своему и я». Ариман поднялся. «Колоссы падут», — заявил он. Остальные тоже поднялись. Они одновременно повернулись к далеким бастионам колоссовых врат. Их глаза сияли безжалостным светом белых звезд. По обе стороны от них, вдоль разбитого хребта, вперед вышли воины-чародеи Тысячи Сынов. Их плащи и мантии развивались в растущей буре. Извилистая линия из сотни, 500, тысяч легионеров следовала контуру неровной линии хребта. Все бормотали те же тихие летания разрушения. Начался дождь, превратившись в жалящую крупу. Взбитая жижа перед ними начала блестеть лужами, их поверхность плясала и брызгала от ударов градин. Сама жижа начала шевелиться и плескаться, словно грязь была живой. У стены бастиона рогатые демоны очнулись от своей спячки и поднялись. Наран-Баатар выкашлял кровь. Он сплюнул и вытер рот. «Зашевелились», — сказал он. «Теперь они атакуют». Он снял шлем, чтобы братья могли нанести на его лицо полосы из пепла и красок. Мухи садились на кончики рта и глаз. «Маршал Агата?» — позвал Ралдорон. Она не отреагировала, пристально глядя на стену каземата. Та начинала плавиться. Известковая штукатурка стекала, как слизь, а открывшийся за ней камень превращался в грязь. «Что за?» Запнулась она. «Сыновья Магнуса фокусируют свою силу на нас», — пояснил Наран-Баатар. «Они направляют ее через варп зверей у наших ворот. Из-за них то, что вы считаете реальностью, становится текучим. Она принимает форму по их воле, как жидкая глина в руках гончара». Агата оглянулась на грозового пророка. «Какую форму они хотят придать нам?» — спросила она. «Думаю, плоскую», — ответил он терпеливо. «Как плита. Надгробная». «Лорд Вальдор и хан ждут», — вмешался Ралдорон. «Мы должны начать». «Да», — опомнилась маршал. «Да». Она взяла себя в руки. «Сию минуту». Она вывела их из каземата, пытаясь не обращать внимания на мягкое, хлюпающее ощущение каменного пола под ногами. В ведущем на вершину башни помещении мух было даже больше. Они кружили черным вихрем. Агата увидела личинки, вылезающие из каменных стен и пола, словно тот был протухшей плотью. Размещенные здесь люди уже были мертвы, привалившись к стенам, неподвижные, мертвенно-бледные, из отвисших ртов стекали нити извивающихся личинок, а из черепов пялились гниющие глаза. Агата повела группу дальше, решительно шагая впереди Ралдорана и грозовых пророков, опуская противогазовые щиты и противовзрывные ставни. Она настояла на своем участии. Маршал чувствовал мурашки на коже, насекомых под одеждой. Чувствовала расцветающие на теле синяки. Она открыла последний люк и снова вывела их на артиллерийскую платформу на вершине башни Артемис. В этот раз Ралдоран не просил ее вернуться. Он понимал ее намерение и решимость служить. Они шагнули в кружащиеся бактериальные облака и ливень града. Вся конструкция башни разъедалась, камень плавился, словно лед, превращаясь в воск, а затем в густую жидкость. брустверы уже оседали, как влажная бумага. Голову Бара смыло. Они услышали растущий рев демонов внизу. Ралдоран остановил Агату. Грозовые пророки вышли вперед. Наранбаатар стоял первым, за ним остальные двое. Они подняли свои посохи к хлещущему небу. Начали петь, хоть град стучал слишком громко, чтобы Агата могла расслышать слова. Градины оставляли вмятины в желеобразном камне. Агата ничего не знала о магии, или как бы они ни называли это. Она не хотела знать. Магия была настолько далека от Улья Хатай-Антакья, насколько ей хотелось путешествовать. Магия была местом, куда она решила никогда не возвращаться. Но она вернулась как профессиональный солдат, дав клятву служить императору и Терре. Она пообещала отдать свою жизнь или смерть в качестве маршала-милитанта, а семья Агаты не нарушала своих клятв. Если фантасмагорический кошмар должен стать частью этой службы, быть посему. Она ничего не знала о магии, но принципы этого ритуала ей объяснили. Это сделал Наранбаатар, пока ждал, когда его товарищи-провидцы смешают краски, выберут верные амулеты и сожгут подходящие травы. Он казался удивительно любезным и вежливым для космодесантника, к тому же космодесантника белых шрамов. «В это заключается суть пророков грозы», — сказал он. «Мы сильны, сильнее большинства, но только под открытым небом. Мы призываем на помощь сущность стихии. Но здесь нет открытого неба, нет неба, похожего на то, под которым мы родились, нет открытого простора, на котором мы предпочитаем сражаться. И нас мало. Всего трое здесь в этот час. К тому же слабы. А сыны Магнуса Одноглазого сильны и многочисленны. Их действия яростны, и они черпают из темной сущности. Они пьют прямиком из невозможного моря, так что их сила не скована и не ограничена. У них нет пределов, потому что они приняли силу, которой мы бы никогда не коснулись». «Так как?» — спросила Агата. «Как во имя пекла вы сможете что-то сделать? Вы сказали, что у вас есть план, идея. Я привела вас на вершину башни, чтобы вы могли оценить то, что вам нужно». Наранбаатар поднял руку, перебив ее. Она была обнажена и покрыта нитями татуировок. Маршал смогла разглядеть их под ползающим покровом мясных мух. «Высота — это хорошо», — сказал он. «Нам нужно почувствовать запах воздуха». Агата уставилась на него через замаранные линзы противогаза. «Вы издеваетесь надо мной, лорд? Почувствовать запах воздуха?» И он рассмеялся. «Да, Альдана Агата. Воздуха. Послушайте, здесь нет открытого неба. Огромные небеса, которые когда-то венчали эти горы, исчезли, как и сами горы. Небо здесь маленькое и закрытое. Пустотные щиты. Защита дворца. Все закрыто и заперто, и так длилось месяцы. Но погода все еще есть», — добавил он. «Искусственные погодные системы. Есть такое слово». «Микроклиматы», — ответила она. Наранбаатар кивнул. «Микроклиматы. Погодные системы развиваются под щитами, питаемые дымом и пылью, и кровавым паром, мочевым дождем, воздухом, выдыхаемым миллиарды раз, питаемые и смешиваемые ударными волнами. Токсичная погода, отравленная погода, испорченная погода. Слабая погода. Но все равно погода», — добавил он. «Из-за своего прочного заточения она сконцентрирована, сжата, неистово от силы, которую не может выпустить. Это не та стихийная сущность, к которой мы привыкли, но у нее есть сущность. Вы привели нас на высоту, чтобы мы могли ощутить запах воздуха и понять его, и узнать его имя и его боль. И теперь мы все это узнали. И теперь сыновья Магнуса Одноглазого ломают щиты, которые сдерживают ее. Чтобы добраться до нас. Чтобы добраться до нас, они освобождают слабую погоду». Агата прижалась к Ралдорану, град колотил по ним обоим. Казалось, ничего не происходит. Они были глупы, ожидая чего-то, что остановит. Крошечная искра соскочила с верхушки поднятого посоха Наранбаатара. Она была маленькой, но такой неожиданной, что Агата подпрыгнула. Искра, не больше светлячка, метнулась в град и неистовое небо. Град резко остановился. Начали бить молнии. Прямо из облаков вниз устремились ослепительные столбы бело-синего света, слишком яростные для глаз. 4, 5, 6, там и здесь. Затем другой, еще два. Каждый издавал звук, словно рвалось само небо. Каждый бил в землю перед колоссовыми вратами с такой силой, что дрожал мир. Треск и гул каждого разряда был подобен ударной волне от выстрела гаубицы. Люди на вершине башни отшатнулись. Ралдоран поддержал маршала. Агата направилась вперед. Ей хотелось увидеть. Ралдоран остановил ее перед краем платформы, прежде чем она зашла слишком далеко, и разжижающиеся края крыши не провалились под ней. Удары молнии не прекращались. Разряд за разрядом били с небес, каждой толщиной с бастионный контрфорс. Удары были такими яркими, что причиняли боль глазам, несмотря на линзы противогаза. Некоторые вспыхивали на краткий миг. Другие затягивались, скручиваясь и потрескивая на долгие секунды, прежде чем затухнуть в фантомное послесвечение. Пророки использовали защитные щиты, их разбитую оболочку в качестве крышки, чтобы сфокусировать и усилить свою мощь и выпустить ярость того, что Наранбаатар назвал слабой погодой. Они усиливали свои стихийные дары,